после заключения союза с Рейхом, а также операция по захвату Гибралтара. На обратном пути имела место еще одна беседа Гитлера наедине с Лавалем. Она служила продолжением первой, состоявшейся несколько дней назад. Я постоянно сознавал, что французские государственные деятели стремились к выяснению обязательств Франции и проявляли мало понимания того, что мы отстаиваем требования Италии, хотя сами они себя ее должниками не считали. Когда мы возвращались через Францию, нас настигла весть, что Муссолини хочет выступить с оружием против Греции, поскольку греки отказывают ему в отделении тех областей, которые он пожелал включить в Албанию. Пружиной всей этой акции являлся итальянский министр иностранных дел граф Чиано. Оба эти итальянских деятеля представляли себе все так, и в этом их еще больше укрепил губернатор Албании, будто демонстрация военной силы сразу побудит греков уступить. Примечание. Письмо Муссолини Гитлеру о намерениях в отношении Греции было получено им 25.10.1940 года около Намюра. Главной пружиной был, однако, не Чиано, а сам Муссолини. Смотри, в частности, воспоминания генерала Рентелена, согласно которым Кейтель в ответ на его предупреждение сказал, что хочет просить Гитлера еще раз внушительным образом подействовать на Италию. Гитлер же предпочел лично встретиться с Дуче. Фюрер объявил экстра-выходку нашего союзника сущим безумием и решил немедленно ехать через Мюнхен на встречу с Муссолини. Поскольку у меня были неотложные дела в Берлине, я покинул поезд фюрера и вылетел в столицу Рейха с тем, чтобы вернуться к отправке его поезда из Мюнхена. Мне удалось вскочить в поезд в самую последнюю секунду, когда он уже медленно тронулся. Намеченная встреча состоялась на следующий день во Флоренции. Муссолини приветствовал Гитлера примечательным возгласом: «Фюрер, мы выступаем!» Примечание. То есть 28.10.1940 года, в тот самый день, когда итальянцы напали на Грецию. Остановить беду было уже невозможно. Ну, само собой, разумеется, в результате предварительных дипломатических переговоров Муссолини узнал намерение Гитлера удержать его от этого шага, поэтому он и действовал как можно быстрее, чтобы поставить нас перед свершившимся фактом. Во Флоренции шли многочасовые беседы вчетвером с участием обоих министров иностранных дел. От скуки я разговаривал с нашим военным атташе и начальником оперативного руководства Верховного командования итальянских вооруженных сил генералом Гандиным, единственным итальянцем, говорившим по-немецки. В полдень состоялся завтрак в узком кругу у Дуче, я тоже был в числе приглашенных. Шла непринужденная беседа. Когда садились за стол, Дуче принесли военное донесение из Албании. В нем говорилось о первых успехах, начатой на рассвете операции. Он прочел ее Гитлеру и мне, вслух, разумеется, на немецком языке, который постоянно был языком переговоров с Дуче. Сразу же после завтрака мы отправились в обратный путь. Я приказал нашему военному атташе передавать нам, то есть ОКВ, ежедневные сводки с Албано-Греческого театра войны и сообщать только неприукрашенную правду. В поезде Гитлер бурно возмущался этой авантюрой, как он уже тогда называл ее. Примечание. Вставших нам частично известными лишь во французской записи застольных бункерных беседах Гитлера, имевших место в 1945 году, он охарактеризовал экстра-выходку Муссолини просто-напросто как причину проигрыша войны, с которой начались все бедствия. Ведь он же серьезнейшим образом предостерегал Дуче, что это дело не такое легкое, просто безумие двумя-тремя дивизиями, да еще в такое время года атаковать греческие горы.